Образ Иисуса. На образ Твой, святой и вечный, смотрю душой в который раз. Твой лик шипами изувечен, приблизился предсмертный час. Что может быть еще печальней? Что может сердце так пронзить? Единородный, безначальный Сын Божий должен кровь пролить. И не за праведных и честных страдал за грешников Христос. Там, умирая в муках смертных, Он совершилось, произнес. Спасение грешных совершилось, Он кровь свою за нас пролил, и неземная в этом милость и жизни вечной щедрый дар. Прошу, не дай, чтоб я забыла, какой искуплена ценой. Меня исполни свыше силой идти покорно за Тобой. Ты миру свет, а я лишь свечка. Твой свет хочу другим дарить. И об одном прошу сердечно. Дай на Тебя похожей быть. Аминь.